Крис осуществлял общее наблюдение за порядком. Если он и нервничал, то нам этого не показывал. И голос его звучал приятно, громко, но отнюдь не пронзительно. И в нем не слышалось тех оскорбительных, начальственных ноток, которые мы так часто слышали у Лорен и некоторых других девушек. «Так, ребята, все вы прекрасно знаете, как себя вести во время учебной тревоги, так что спокойненько выходим на лужайку. У нас 10 минут, денек чудесный. Миссис Баннерджи, вы уверены, что вам понадобится третье пальто? Идемте, миссис Уоттон. Если вам кажется, что это чересчур громко, послушайте хоть разок, как играет группа Металлика Уэмбли. Сюда, все сюда. У нас всего 10 минут». «Нет, не надо так спешить, дорогая, я вас перенесу через порог. Правда, звучит сексуально». В общем, Крис нес всякую чушь, и почти все это понимали. Но как бы то ни было, это была явно успокоительная чушь. На нее положительно реагировали даже самые старые, совсем растерявшиеся и плохо соображающие, так что все обитатели дома, разумеется, те, что могли ходить, понемногу двигались к широко распахнутым дверям на голос Крис. «Согласно нашему плану, я со своим инвалидным креслом должна была где-нибудь застрять, а стало быть, и Хоуп тоже вынуждена будет задержаться. Мы собирались выждать, пока все остальные не покинут здание. Кто-нибудь из освободившихся сиделок не придет за Хоуп и не выведет ее наружу. В общем, мы приказаниям Лорен не подчинились, и как только Крис перестал смотреть в нашу сторону, Хоуп быстро и уверенно развернула мое кресло и покатила его в обратную сторону. В коридоре за две двери до входа в мою комнату слева находился вентиляционный шкаф, который заодно использовали для проветривания постельного белья. Там было множество полок, на которых стопками лежали простыни, одеяла и подушки. И Хоуп остановилась у дверей этой кладовой, а не покатила мое кресло прямиком в мою комнату. Я посмотрела направо и налево, но никто за нами не следил. Крис стоял у выхода из здания, окруженный толпой резидентов. Часть стариков Дениза пыталась построить на лужайке. Печальный Гарри объяснял поляку Джону, почему с учениями нельзя было подождать до конца программы «Арчеры», а миссис МакАлистер растерянно слонялась по холлу и жалобно вопрошала: «У нас что, пожар?», пока кто-то, это был мистер Браун, не взял ее за руку и не вывел на крыльцо. «Путь свободен», — сказала я, и Хоуп втолкнула меня в вентиляционный шкаф вместе с инвалидным креслом и всем прочим. Затем помогла мне выбраться из кресла на кипу одеял. Я и сама это могла бы сделать в случае чего, руки-то у меня еще сильные. И с трудом, развернув кресло в узком проходе между стеллажами, направилась к двери. «Еще две двери справа, не забудь», — прошептала я ей вслед. Хоуп подарила меня ледяным кембриджским взглядом. «Ты полагаешь, у меня старческое слабоумие?» — сказала она. «Да я в этом доме ориентируюсь лучше, чем ты». И она весьма ловко выкатила мое кресло вместе с гобеленовой подушечкой и всем прочим из вентиляционного шкафа и закрыла за собой дверь. Все эти действия заняли у нас не более 5 минут. Мы уже не такие быстрые, знаете ли, но в конце концов до цели добраться все-таки можем. Я надеялась, что теперь в вестибюле более или менее пуст. Теперь в здании могли остаться только те, кому требовалась помощь, чтобы выйти наружу. В том числе и мы с Хоуп, такие всегда терпеливо ожидают, пока кто-нибудь их проводит или даже вынесет к месту сбора на лужайке. Лорен была ответственной дежурной, и Морин наблюдала, как проходит эвакуация из здания. Остальным полагалось рысью бегать по комнатам, проверяя, не забыли ли кого, или, может, кто-то недослышал, или кому-то срочно понадобилось в туалет. Сирена, это электронное устройство, испускает прямо-таки жуткий вой, совсем не похожий на благородный звон пожарного колокола. Наконец умолкла. В коридоре послышалось шарканье ног, потом я узнала знакомый стук высоких каблуков и затаила дыхание. По всем правилам Лорен должна была проверить не только жилые комнаты, но и заглянуть в кладовые и стенные шкафы, но я рассчитывала, что Хоуп сумеет ее отвлечь. «Отлично, как раз вовремя». Голос Хоуп, приглушенный, неестественно раздраженный, был слышен даже сквозь плотно закрытые двери. «Боже мой, вы-то что здесь делаете?» — завизжала Лорен. «У меня даже в ушах закололо». «Лорен, это вы? У нас что, пожар?» — растерянно спрашивала Хоуп. Она делала это так похоже на миссис МакАлистер, что я даже губу закусила, чтобы не расхохотаться. «Нет, конечно, глупая вы женщина. А где санитар?» «Ладно, идемте со мной», — сказала Лорен нетерпеливо, и я снова услышала стук ее высоких каблуков, удаляющиеся в сторону вестибюля, и более мягкие шаги Хоуп, которые она вела за руку. Я улыбнулась, тем лучше. Лорен понадобится, по крайней мере, пара минут, чтобы вывести Хоуп наружу, а может и больше. Хоуп понимает, что должна постараться задержать Лорен как можно дольше, и я очень на нее рассчитывала. Ничего, выдумки у нее хватает. Значит, теперь Криса пошлют проверять помещение. Хорошо бы успеть перехватить его до возвращения Лорен, и тогда уж я непременно заставлю его меня выслушать. Хорошо бы успеть, цепляясь за полки, я подползла ближе к двери и, балансируя на стопке простыней, ухитрилась приоткрыть дверь и при этом не свалиться на пол. Я осторожно выглянула в коридор, там не было ни души. Я тихонько окликнула: «Крис, вы здесь?» Никто мне не ответил. Интересно, как долго Хоуп сможет морочить Лорен голову, прежде чем та заметит мое отсутствие. Я снова попыталась позвать Криса, и на этот раз до меня донесся звук шагов. Издали из раздевалки, находившейся за холлом, но на этот раз это были не туфли на каблуках, а, скорее всего, кроссовки. Кто-то быстро и почти неслышно приближался к моему убежищу. «Крис», — я высунулась из кладовки и помахала ему рукой. Уже через секунду он подбежал ко мне и с тревогой спросил: «Господи, будь что с вами, вы не ушиблись? Сюда, скорее, пока она не вернулась». Несколько мгновений он колебался. «Пожалуйста, Крис». Он быстро глянул в оба конца коридора. Потом вздохнул. «Ладно, мол», и шагнул в стенной шкаф. «Знаете, Буч, если вам так уж хотелось меня завлечь, есть куда более простые способы. А в чем, собственно, дело?» Я постаралась поскорее все ему объяснить, но как только добралась до того, какую роль должен сыграть он сам, он покачал головой и сказал: «Ох, нет, если я это сделаю, мне конец». «Вам все равно конец», — сказала я и поведала ему о происках Лорен и о драгоценностях, зашитых в гобеленовой подушечке. «Нам обоим конец, и вам, и мне», — сказал Крис, когда я закончила. «Вот только вы-то слишком старая, чтобы вас в тюрягу печь, а мне теперь достаточно просто чихнуть». Он помолчал, насторожив уши, а потом прошептал: «Ничего, еще не поздно. Я просто вынесу вас наружу и скажу Лорен, что вам в туалет понадобилось. Тогда ни у вас, ни у меня никаких неприятностей не будет. Да она теперь и не осмелится рыться в ваших вещах». «Осмелится», — сказала я, — «она уже много раз это делала». «Нет, правда, Буч, вы же прекрасно знаете, что она делает это постоянно. Она занимается воровством с тех пор, как здесь появилась. Что, я не права?» Крис отвернулся и не ответил. «Разве я не права, Крис?» Молчание. «Права, и вы это знаете. Как знаете и то, где Лорен хранит украденные вещи. Верно ведь, да, Крис?» Крис вздохнул. «Это что?» — спросил он. «Допрос или судебное расследование?» «У нас свои шпошебы ешь», — прошепелявила я, подражая, причем, как мне казалось, очень неплохо мистеру Брауну. Крис только головой покачал, потом неохотно улыбнулся, но в глаза мне смотреть по-прежнему избегал. «Нужно как-то противостоять тем, кто пытается вас запугать», — сказала я. «Нельзя же все время их избегать, надеясь, что им все это надоест, и они оставят вас в покое. Они никогда этого не сделают. Им это не по нутру, так что они будут еще сильнее угнетать вас. Вам, Крис, с самого первого раза не следовало ей это спускать. Да и мы бы за вас заступились, мы ведь на вашей стороне. А теперь она думает, что вы целиком в ее власти, уверена, что вы сделаете все, что она захочет. Но ведь вы не такой, как она, правда, Крис? Я же вас знаю, никакой вы не вор». При этих словах он резко обернулся, и на его обычно открытое лицо словно мрачная туча набежала. «Да нет, я как раз вор и есть», — ровным голосом сказал он. «И вы это прекрасно знаете, как и она». «Чушь», — возразила я, — «нельзя судить человека за ошибки, которые он совершил давным-давно». «Так как же, черт побери, тогда вы его судите?» — заорал Крис, уже не заботясь о том, слышит его кто-нибудь или нет. Таким разгневанным я его никогда раньше не видела. «О, нет, не я вызвала его гнев, я видела это по его глазам. Скорее, он злился на себя самого. Может, на тот мир, который низводит людей до странички Файли, до одного из имен в черном списке?» «Крис», — сказала я вообще вас не сужу». И в тишине, которая за этим последовала и длилась достаточно долго, он просто сидел на стопке полотенец, закрыв лицо руками и тяжело дыша, но не говорил ни слова, так что я начала беспокоиться и, осторожно коснувшись его плеча, спросила, все ли с ним в порядке. «Все ли со мной в порядке?» — каким-то странным тоном переспросил он и посмотрел на меня. «Да, конечно, у меня все просто отлично». И он рассказал мне то, о чем я и раньше подозревала. «Вы были правы. Я действительно знаю, где она все это прячет. Она прячет украденное прямо у меня под носом. Так она наказывает меня за то, что я тогда поддержал вашу жалобу. Ну, помните ту историю с миссис МакАлистер. Но если вы мне сейчас поможете, — я снова взялась за свое, — мы сумеем поймать ее с поличным, и больше от нее никому из нас никаких неприятностей терпеть не придется». Он с горестным видом посмотрел на меня. «Я же вам еще не сказал, где она все это прячет». «Где?» — спросила я. «В раздевалке, в моем шкафчике». «Ага, ну еще бы, об этом я как-то не подумала. Ведь у Лорен есть ключи от всего в доме, она легко может открыть любой шкафчик в раздевалке персонала. Ей ничего не стоит спрятать любую украденную вещь, а еще легче подложить эту вещь в шкафчик Криса, чтобы потом, в случае чего, обвинить его в краже». «Конечно, именно это она и сделает», — подтвердил мои соображения Крис. «Ей же до смерти хочется, чтобы я перешел запретную черту. Она загнала меня в угол, Буч. Она прекрасно знает, что я не могу все время следить за своим шкафчиком. Так что достаточно устроить маленькую проверку». Мы оба снова надолго замолчали. Где-то вдали в коридоре послышался стук каблучков Лорен. «Вот и она», — уныло сказал Крис. «Время вышло». «Как я уже говорила, у меня теперь совсем мало личных вещей. Личные вещи, даже такие тривиальные, как любимая книжка, или чашка, или коробка со старыми фотографиями, для нас ценны вдвойне именно потому, что их у нас почти нет. А те украшения, которые я спрятала в гобеленовой подушечке, жемчуг, подаренный мне на юбилей, искусственно выращенный, конечно, но я его очень люблю, маленькая золотая брошка моей матери, обручальное кольцо, которое больше не налезает на мои опухшие пальцы, мне не просто дороги в обычном смысле этого слова. Это все, что у меня осталось от прошлой жизни, это, если угодно, доказательство того, что я вообще жила на свете. Мне всегда хотелось сохранить эти вещички для Тома, для его детей, но главным образом, чтобы сберечь некую часть самой себя, сохранить ее в тайне от других, в полной неприкосновенности. Это очень трудно в таком месте, где царит равнодушие, где в любой момент грозит грубое вмешательство в твою личную, даже интимную жизнь. Но вещи, даже самые дорогие для тебя, это, в конце концов, всего лишь вещи. Если мы попытаемся вывести Лорен на чистую воду, я сохраню свои драгоценности, но потеряю друга. Если я чему и научилась в Meadow Bank, так это тому, что хороший друг куда дороже жемчуга. Я улыбнулась Крису. «Пошли», — сказала я. «Наши 10 минут, наверное, почти истекли». Он выглядел удивленным. «Значит, вы хотите дать ей возможность взять ваше украшение и остаться безнаказанной?» «Не тревожьтесь», — я пожала плечами. «Это в основном безделушки». Он почти улыбнулся. «Буч», — сказал он, — «мне в голову не приходило, что такая достойная старая дама, как вы, способна так беззастенчиво лгать». Я посмотрела на него насмешливо. «Ладно, хватит мне льстить. Берите меня на руки и несите отсюда». Он подхватил меня на руки с невеселым видом, но очень легко, и понес по коридору. Разумеется, мы сразу же увидели Лорен, проверявшую двери спальных комнат. Она была всего в 2 шагах от моей двери, и, увидев меня, посмотрела на нас так, словно яд вот-вот брызнет у нее из глаз. «Это еще что такое?» — с раздражением спросила она. Крис нервно на нее глянул. «Извините», — сказал он. «По-моему, Фейт слегка растерялась и ошиблась дверью. Вот я и несу ее на улицу, правильно?» Лорен обдала его презрением и ледяным тоном велела: Поспеши, ты мне здесь нужен». Крису понадобилось секунд 30, чтобы вытащить меня наружу. Остальные были уже там, стояли или сидели на траве. Миссис Сотон громко жаловалась на неудобства. Морин посматривала на часы. Хоуп подбадривала миссис МакАлистер. «Я должен идти, Буч, вот и все, что успел на бегу бросить мне Крис, прежде чем вернуться в здание. На ремне у него звенели запасные ключи». Я видела, как Хоуп повернула ко мне напряженное лицо. «Извини», — прошептала я, — «ничего не вышло». «Чего, позже я все и объясню, и она, конечно же, меня поймет. В конце концов, те вещи, которые у нас уже исчезли, уж это действительно были всего лишь вещи, так мало значили по сравнению с дилеммой, перед которой оказался наш друг. Вещи всегда можно заменить другими вещами, а вот людей...» Внезапно снова взвыла пожарная сирена, на этот раз гораздо громче. К ее вою присоединился какой-то настойчивый и незнакомый звук, похожий на плач. Это сработала новая система детекторов задымления. Мы с удивлением переглядывались, все за исключением ворчливого мистера Баннермана, который попросту выключил свой слуховой аппарат и уселся на траву. Бедная, какая-то совсем уж высохшая миссис МакАлистер, которая успела уже немного успокоиться благодаря уговорам Хоуп, вдруг страшно встревожилась, издала пронзительный писк и закричала: «Пожар!» Я уже собиралась в очередной раз сказать ей, я уж и не помню, сколько раз мне приходилось ей это объяснять, что это просто учебная тревога, и беспокоиться нечего. Но тут увидела странное желтое мерцание за оконным стеклом и поняла. Ведь догадка миссис МакАлистер абсолютно верна, это пожар. «Боже мой», — сказала миссис Сотон, — «а я-то думала, что это обычная учебная тревога». Тревожный шепот пролетел по толпе стариков, собравшихся на лужайке. Морин, печальный Гарри и Дениза забегали, пытаясь их успокоить. Миссис Сотон тут же начала громко жаловаться, что ее заставили бросить в комнате все вещи. Поляк Джон заявил, что все это очень похоже на войну. Мистер Браун с удовольствием заметил, что хороший пожар — это всегда красиво. Миссис МакАлистер снова принялась плакать, а мы с Хоуп, крепко держась за руки, смотрели на дом и шептали: «Крис». Теперь огонь был уже хорошо виден. Он пытался вырваться из коридорного окна, и матовое стекло от жара и копоти стало совсем черным. Моя комната находилась по другую сторону коридора, как раз напротив комнаты отдыха для персонала. Но отсюда с лужайки трудно было сказать, в какой именно комнате начался пожар, и по-прежнему ни Лорен, ни Крис из дома не появлялись. Печальный Гарри, нарушая все правила, бросился к дверям, но открыть их не смог. «Они намертво захлопнулись», — крикнул он, тщетно пиная створку двери ногой. «Электричество замкнуло, наверное», — спокойно предположила Хоуп. «Саботаж», — возразил ей поляк Джон с кислой усмешкой. «Лорен», — завопила Морин, точно валькирия из оперы Вагнера. «Лорен, ты меня слышишь?» В дальнем крыле здания раздался слабый звон разбивающегося стекла. «Лорен, мы здесь!» Услышав этот крик, Морин бросилась туда с поразительной для ее весистой туши скоростью. По очевидным причинам нам с Хоуп пришлось остаться на месте. Через пару минут из пожарного выхода выбежал Крис, весь в саже, взъерошенный, но все же смеющийся, хотя и почти беззвучно. В руках у него был один из здешних огнетушителей. «Где Лорен?» — прошипела я, пристально на него глядя. Но Крис только улыбнулся в ответ. Впоследствии, сложив вместе разрозненные куски, мы смогли представить себе всю последовательность событий, но в те минуты можно было только догадываться, предполагать и слушать. Конечно, никогда нельзя полностью полагаться на показания свидетелей. Если бы вам пришло в голову поверить тем историям, которые бродили по нашему дому после пожара, вы могли бы подумать, что здесь было некое подобие многоэтажного ада, и все мы лишь чудом остались в живых. Примечание: знаменитый американский фильм 1974 года в отечественном прокате носил название «Ад в Поднебесье». Конец примечания. На самом же деле, к тому времени, как приехала пожарная бригада, то есть минут через пять, огонь был уже практически потушен, и о недавнем пожаре свидетельствовали только потрескавшиеся стекла, закопченные подоконники, да несколько пятен гари на стенах. Похоже, пожар начался в комнате отдыха персонала. Причина, как сказал командир пожарного расчета, непотушенная сигарета, которую кто-то оставил тлеть, рядом с целой кипой газет. Затем огонь довольно быстро перекинулся на оконные занавески и подушки на диване, стоявшем у окна. Собственно, пожар был совсем маленький, во всяком случае, не настолько сильный, чтобы вызвать такую панику. Ведь кое-кто из обслуживающего персонала перепугался до смерти. Например, мисс Лорен Хатчинс, менеджер по уходу за постояльцами. Ее нашли прячущейся в гардеробе в одной из спальных комнат. Она уверяла, что пыталась выйти, но дверь захлопнулась. Слава богу, что поблизости оказался ее помощник. Благодаря его сообразительности и тому, что он весьма успешно применил снятый со стены огнетушитель, удалось быстро справиться с огнем, не дав ему распространиться по всему дому. «В общем-то, моя дорогая», — ободряющим тоном говорил командир пожарников, пытаясь успокоить Лорен, когда ее уже вывели из дома, — та дверь была из очень прочного дерева, и пламя должно было бы быть уж очень сильным, чтобы она действительно загорелась. А на ней даже краска почти не облупилась. По-моему, вы просто почуяли запах дыма и запаниковали. Такое случается сплошь и рядом. Лорен, вид у нее был все еще потрясенный, но она явно с каждой минутой восстанавливала свои душевные силы, бросила на пожарника убийственный взгляд и возмущенно заявила: «Я и не говорила, что дверь захлопнулась сама. Я сказала, что она была заперта, а это совсем не одно и то же». Морин прищурилась и переспросила: «Заперта?» А холодный взгляд Лорен остановился на Крисе, который спокойно стоял рядом с Хоупой со мной, глядя в землю. Почувствовав ядовитый взгляд своей начальницы, он тут же поднял глаза, и улыбка исчезла с его лица, сменившись каким-то безнадежно виноватым выражением. Я заметила, что Хоуп тут же взяла его за руку, и что-то слегка звякнуло, словно металл ударился о металл. Но этого звука никто, похоже, не заметил, кроме Хоупа и меня. Через некоторое время Хоуп снова положила руки на колени, и я снова услышала то же негромкое звяканье. Посидев так несколько минут, Хоуп вновь накрыла своей рукой мою руку, и я вдруг почувствовала, как она старательно впихивает мне в ладонь что-то холодное и зубчатое. Между тем Лорен говорила, обращаясь к Крису: «Я же тебя предупреждала. Ты что, думал, это просто так, хихоньки-хахоньки? Или ты действительно считал, что подобные фокусы тебе с рук сойдут?» Крис молчал. Такой красноречивый, даже порой излишне болтливый, в спокойной обстановке, он по-прежнему мгновенно замыкался и буквально терял дар речи, стоило кому-то из начальства обратить на него внимание. Вот и теперь он молчал, лишь пару раз искоса глянул на меня, вид у него был виноватый и какой-то больной. Одну руку он сильно испачкал сажей и нервно пытался эту сажу стереть, а Лорен распалялась все сильнее. «Я ведь с тобой разговариваю», — громко сказала она. «Ты что, не слышишь? Это ты так пошутить решил, да? Или у тебя было на уме что-то совсем иное? Интересно, что? Может, ты хотел в чужих шкафчиках пошарить, пока никто не мешает? Или по комнатам ценные вещи искал?» Такого мы с Хоуп вытерпеть не смогли. «Оставьте вы его в покое», — вмешалась я. И Лорен, резко обернувшись, одарила меня исполненным яда взглядом. «А вы, дорогуша, лучше не суйтесь», — отрезала она. «Та дверь была заперта, и запереть ее мог только один человек, не так ли?» Она гневно глянула на Криса. «Морин, ты же сама видела, как я дала ему ключи. Видела ведь?» — Морин молча кивнула. «Значит, запереть ту дверь мог только он». И снова Морин кивнула, похоже, Лорен оказывал на нее странное магнетическое воздействие. Лицо Лорен стало жестким, точно высеченным из камня, а маленькие глазки словно еще уменьшились. «Ну, так это ты сделал?» — спросила она, пристально глядя на Криса. Последовала пауза. Под немигающим взглядом Лорен Крис как-то сжался и выглядел еще более несчастным, чем раньше. И тут заговорила Хоуп негромко, но своим кембриджским голосом, который, кажется, был создан, чтобы командовать кем угодно, она сказала: «Он не мог этого сделать». «Это почему же?» — презрительно бросила Лорен. «Только потому, что он ваш дружок? Ну, знаете, позвольте вам сказать». «Нет, не поэтому», — перебила ее я. «Всего лишь потому, что его ключи у меня. Я вытащила ключи из кармана пальто. Я заметила, что он их уронил, когда вынес меня из здания, продолжала я. Я окликнула его, но он меня уже не услышал. Последовала затяжная пауза, во время которой Морин неотрывно смотрела на Лорен. Лорен гневно смотрела на Криса, а почти все остальные смотрели на меня, по-прежнему державшую в руке связку ключей. Потом я протянула ключи Лорен и сказала с улыбкой. «Вот, возьмите, и знаете, Морин». Теперь Морин очень внимательно смотрела на меня, и изумление в ее глазах медленно сменялось мрачным осознанием. «Знаете, я должна кое в чем вам признаться. Я спрятала несколько дорогих мне вещиц в одной маленькой подушечке. Они остались там в комнате. Нет, я, конечно, не сомневаюсь, что все по-прежнему в целости и сохранности. Но нельзя ли нам это проверить, как вы думаете? То есть я, конечно, всем сердцем доверяю Крису». Я дарила Лорен самой нежной своей улыбкой и спросила. «Скажите, дорогая, в какой именно комнате вы оказались заперты?» «Как интересно, такое совпадение. Но уж в вашем-то присутствии мои вещи, несомненно, остались там же, где и были. Как, вы захватили их с собой?» Лорен издала какой-то невнятный звук. «Как это мило. И как это было предусмотрительно с вашей стороны. Но как вы догадались, куда я их спрятала?» «Знаете, Морин, там был мой жемчуг, обручальное кольцо, брошка моей мамы. Да и деньги, конечно. Немного, всего 200 фунтов. Вы даже не представляете, какое облегчение я испытываю в данный момент. Как приятно знать, что в мире еще остались достойные и честные люди». Все еще улыбаясь, я забрала у Лорен свои вещи и сунула их в карман пальто. К этому времени вокруг меня собралась настоящая маленькая толпа, и даже у печального Гарри на лице возникло нечто подозрительно похожее на улыбку. А Клэр была так удивлена, что позабыла о своей вечной жвачке. Ко мне подошли и мистер Браун, и поляк Джон, а миссис Уоттон, которая вполне способна быть не глупее других, когда захочет включить мозги, смотрела на Лорен так, словно никогда раньше толком ее не видела. На пухлом, бледном, как кусок теста, лице Морин застыла свирепая улыбка. Крис казался совершенно ошеломленным. У него за спиной усмехались пожарники, их было человек 5 или 6, совсем еще молодые ребята. Впрочем, пожарники вскоре вновь принялись за дело. Свернули непонадобившийся пожарный шланг, проверили здание на предмет оставшихся там людей, а также возможных повреждений электропроводки и прочих опасностей. Мы же, обитатели Meadow Bank Home, спокойно ждали на лужайке. Пожарным понадобился почти час, чтобы полностью проверить и очистить здание. День был теплый, солнечный, яркий, на лужайке цвели маргаритки, над азалиями в зеленой изгороди гудели шмели. Поляк Джон, печальный Гарри и мистер Браун уселись на траву и принялись играть в карты. Миссис Баннерджи сняла с себя одно из трех пальто. Мы с Хоуп негромко беседовали. Лорен и Морин отошли на автомобильную стоянку у главных ворот, рассчитывая, что уж там-то их никто не сможет подслушать. Однако их разговор явно приобретал все более оживленный характер, и мы слышали их вполне отчетливо. Во всяком случае, время от времени, но из вежливости, старались особенно не прислушиваться. Впрочем, в итоге они принялись так орать друг на друга, что, по-моему, это слышали все вокруг. Лорен посоветовала Морин засунуть свою гребаную работу в задницу, потому что за нее все равно платят столько, что хватает только на гребаный арахис. И кто, черт побери, захочет тратить свою жизнь на такую гребаную помойку, как приют Meadow Bank? Знаешь, дорогуша, как его называют в городе? Гребаный морг. Как тебе, дорогуша, такое названец? И так далее. В общем, даже мистер Баннерман в самые плохие свои дни так не ругается. Мне было практически ясно, что мы видим Лорен в последний раз. Крис, стоявший в противоположном конце лужайки, старательно делал вид, что ничего не слышит, но его выдавала улыбка. Конечно же, я знала, что это он ее запер. Пари была готова держать, и с удовольствием выиграла бы его, что Криса поджег в комнате для персонала, устроил, бросив в груду газет недокуренную сигарету Сил Кац, которую всегда курит Лорен, и заранее позаботился о том, чтобы входные двери не открывались. Я была совершенно уверена, что он нарочно не набрал специальный код, и в результате пожарникам сразу поступил тревожный сигнал. «И вот еще что», — сказал командир пожарного расчета, вынырнув наконец из здания вместе со своими помощниками. «Хорошо, что вы не пренебрегаете никакими мерами предосторожности. С такими вещами шутить нельзя. Просто замечательно, что вовремя поставили эти индикаторы задымления». «Всем зайти в дом», — протрубила Морин с автостоянки. «Все на месте, вы меня слышите?» «Я сказала, пора в дом». По толпе стариков пролетел негодующий шепот, практически взрыв протеста. Потом печальный Гарри с явной неохотой, прервав карточную игру, поднялся с газона. Дениза с недовольным видом вскинула на Морин глаза. На коленях у нее лежал венок из маргариток, который она плела. Мистер Баннерман снова включил свое слуховое устройство. Миссис Баннерджи сняла с себя второе пальто. И тут Хоуп спросила: «А где миссис МакАлистер?» Несколько мгновений мы с ней смотрели друг на друга. Это было очень характерно для Хоуп — заметить именно то, чего не заметил никто из зрячих. Я с тревогой огляделась, представив себе, что бедная миссис МакАлистер заблудилась и где-то скитается, а то и того хуже — выбралась на забитую транспортом улицу и бредет среди машин в поисках какого-то места или человека, который исчезли с лица земли еще до войны. «Миссис МакАлистер», — взревела Морин, — «мы все уже уходим, дорогуша». Но миссис МакАлистер по-прежнему не появлялась. Я снова посмотрела на Хоуп. Дурные предчувствия, даже предвидения, если угодно, мучили меня. Мне чудилось, что бедная старушка лежит без чувств где-нибудь за углом. Беззубый рот открыт и зияет, как пещера. Одна рука отброшена в сторону и лежит на гравиевой дорожке, точно сухая ветка. Но, в общем-то, никогда не стоит верить всяким предчувствиям. Стоило мне открыть рот, чтобы высказать свои мрачные предположения вслух, как миссис МакАлистер выплыла из угла дома рука об руку с одним из пожарных. Это был молодой человек с веселым и весьма дружелюбным лицом, лет 25, высокий, темноволосый, довольно мускулистый, хотя и довольно поджарый. Пожарники часто бывают именно такими. «Да, я знаю, что мне 72», но это совершенно не мешает мне замечать подобные вещи. Он, должно быть, рассказывал миссис МакАлистер что-то ужасно смешное, потому что она прям-таки кудахтала от смеха, как обезумевшая наседка. Я не видела ее такой веселой с того самого дня, когда Лорен в вестибюле объяснила ей, что Питер, ее сын, умер. Я почувствовала комок в горле, когда увидела миссис МакАлистер такой. Она выглядела очень старой, очень маленькой, но так и льнула к молодому пожарнику. Она, собственно, повисла у него на руке, как обезьянка, и так весело смеялась, что, казалось, вот-вот лопнет от смеха. «Где же вы были?» — неодобрительно посмотрела на нее Морин. И молодой человек ответил ей с улыбкой. Тренировались для участия в бригаде содействия пожарным. И бережно, хотя и не без усилий, он отцепил от себя ручонку миссис МакАлистер. «Должен признаться, Нора», — сказал он ей. А я не знала, что миссис МакАлистер зовут Нора. «Бегаете вы просто здорово, настоящий спринтер». Миссис МакАлистер снова засмеялась и, подняв голову, любовно вгляделась в лицо молодого человека. Ее собственное лицо при этом находилось примерно на уровне пряжки его ремня. Потом она взяла его за руку и с воодушевлением сказала: «Я так рада, что ты приехал. А теперь познакомься с моими друзьями. Это Фейт, а это Хоуп». Она махнула в нашу сторону рукой, и глаза у нее от возбуждения были круглые и блестящие, как у птицы. Это они помогли мне пережить самый трудный период. Знаешь, они были так добры ко мне, очень-очень добры. «Не говорите глупости», — бодрым тоном сказала ей Хоуп. «И представьте нас, пожалуйста, вашему другу». «Моему другу?» — миссис МакАлистер снова рассмеялась. «Нет, я все-таки ни разу не видела, чтобы она так весело смеялась». От этого она словно снова становилась молодой. Глаза ее сияли, она подскакивала и пританцовывала, смеялись ее беззубый рот и все многочисленные морщинки вокруг него. Она взяла молодого человека за руку и вывела его в центр нашей жалкой лужайки, где Крис, Морин, Дениза и печальный Гарри ждали только ее появления, чтобы всех нас снова завести в дом. «Это мой сын Питер», — громко сообщила ей миссис МакАлистер. «Он у меня, знаете ли, пожарник».